И опять не то. Вдруг она вспомнила. Необходимо позвонить в Мюнхен, поговорить с фрау Киршенройт. Сейчас же, не откладывая. Она заказала срочный разговор. Кабина, в которую она вошла, была какая-то неудобная. Дверь не закрывалась. Во всяком случае, она не могла ее закрыть. Сюда проникал шум, пошлая музыка. КТ держала трубку. Из аппарата доносился низкий, хриплый голос фрау Тиршенройт. Она спрашивала с интересом, но это был спокойный интерес. «Как дела? У вас есть известия? Вы едете, наконец? Куда же вы едете?» «Да, теперь я еду», — произнесла КТ чужим голосом. «Что случилось?» — спросила Тиршенройт на этот раз с тревогой. «Говорите же», — продолжала она, и это звучало как приказание. И КТ было приятно, что кто-то приказывает ей. «Пауля здесь нет», — сообщила она. «Он уже уехал?» — спросила Тиршенройт. «Нет», — ответила КТ. «Он не уезжал, но его нет. Его уже нет», — пояснила она. Наступило долгое молчание. «Вы еще говорите?» — спросила телефонистка. «Да, мы еще говорим», — ответила КТ. «Понимаю», — сказала наконец фрау Тиршенройт. Голос ее был более низким и хриплым, чем обычно. «Я правильно поняла?» — спросила она. «Да, вы правильно поняли», — ответила КТ. «Хотите приехать ко мне?» — спросила фрау Тиршенройт. «Или мне приехать к вам?» «Я теперь уезжаю», — ответила КТ. «Вы ведь понимаете, что я теперь уеду?» «Сообщите мне адрес», — почти робко попросила Тиршенройт. «Да», — ответила КТ. «И еще раз большое спасибо». Она пошла домой. Она спешила домой, точно ее кто-то гнал. До дома было недалеко, но она взяла такси. Она уже не боялась вещей. Войдя в комнату, она тут же с какой-то злой решимостью принялась распаковывать свертки. В первом были бумаги, записки, заметки, трубка Пауля, бумажник, который она подарила ему. Во втором — аккуратно вычищенный темно-серый костюм, брюки отутюжены. В третьем был четырехугольный сосуд, вероятно, пепел. Как он мал, этот сосуд с пеплом! Даже странно, что от человека остается так мало пепла. «Пепел», — думает она, — «пепел». Странное слово. «Значит, это и есть Пауль? Значит, он все-таки пришел? Правда, в виде пепла. А Оскар до конца остался обманщиком. Может быть, он обманывал, сам того не ведая. Фюрер распорядился освободить. Вероятно, его самого обманули. Все это ложь. Они лгут друг другу постоянно. Но это неинтересно». Вдруг для нее становится невыносимой мысль, что вещи лежат на рояле. Она перекладывает их на стол, но стол слишком мал. Она оставляет сосуд с пеплом на столе, остальное относит в соседнюю комнату и кладет на свою постель. На следующее утро КТ покинула Германию, взяв с собой только самое необходимое и ни разу не вспомнив об Оскаре. В то же утро Оскар вылетел в Берлин, довольный и счастливый. Его пребывание в Гейдельберге было вереницей волшебных дней. Докторский берет, латинская речь ректора, его собственный ответ на латинском языке, факельное шествие студентов и в конце торжественно воздвигнутый костер, на котором были сожжены книги противников. Одна церемония прекраснее другой. В Темпельхофе на аэродроме его встретили только Петерман и Али. «А фрейлейн Зеверин здесь нет?» — спросил Оскар. Он ей телеграфировал. Ее не было. Как она бестактна! Он из-за нее отнял столько времени у величайшего из людей, а она не может даже встретить его на аэродроме. Когда она станет его женой, ей придется научиться себя вести. Приехав в Зофенбург, он тотчас же позвонил КТ. Никто не отвечал. «Пошлите, фрейлейн Зеверин, городскую телеграмму», — приказал он Петерману. «Или нет, пошлите кого-нибудь к ней, узнать, что случилось. Я хотел бы как можно скорее видеть ее». И все же ему нравится, что она именно такая. Это лучше, чем то благоговение, которое выказывают ему другие женщины. Он рад, что увидит ее, будет с ней спорить, вновь и вновь укрощать ее. Но прежде чем ему удалось повидаться с КТ, явился Гансьорг. Он с горечью ожидал приезда брата. Фрау фон Третнов жадно глотала сообщение о пребывании Оскара в Гейдельберге. Она сожалела, что сама туда не поехала. Очевидно, ценила деятельность Оскара в Гейдельберге выше, чем работу Гансьорга в Париже. Снова пришлось Гансьоргу убедиться, что уже одно имя Оскара затмевает его. Поэтому, узнав, что Оскар вернулся, он явился сердитый, обозленный, чтобы выполнить поручение Пройля и вправить мозги брату, этому гению и идиоту. На восторженные рассказы о блестящих гейдельбергских торжествах он ответил только несколькими саркастическими замечаниями. И затем, без перехода, сухо и зло, сообщил о своем разговоре с Пройлем. Оскар ушам своим не верил. «Значит, Крамера все еще не выпустили?» — спросил он. «Пройль держит его в тюрьме, несмотря на приказание фюрера?» Он сидел с глупым видом, высоко подняв брови. «Ты что, совсем спятил?» — ответил Гансьорг. «Говорю тебе, ты достиг как раз обратного. Гитлер приказал надеть на твоего протеже надежный намордник. Насколько я знаю нравы охранной полиции, этот намордник будет очень надежным». Лицо Оскара все еще выражало тупое удивление. «Вы его уничтожите?» — спросил он. «Фюрер обещал мне его освободить, а вы его уничтожите?» «Вы...» — насмешливо отозвался Гансьорг. «Да мне твой Пауль Крамер нужен, как прошлогодний снег». «Но ты опять наглупил. Если бы ты спокойненько дождался, пока я вернусь, и затем попросил меня уладить дело, никто бы волоса не тронул на голове твоего Крамера». «Так нет, он собственным умишком раскидывает. Этому ослу, видеть ли, понадобилось связываться с Манфредом Пройлем. И не пришло тебе в голову, что ты против него при всех обстоятельствах жалкая козявка? Или ты в самом деле вообразил, что Гитлер ради тебя откажется от своего Пройля?» Сколько насмешки и презрения было в этом «ради тебя». Но Оскар думал только об одном. «А КТ?» — боязливо спросил он. «Что с КТ?» Гансьорг пожал плечами. «А я почем знаю?» — ответил он, чуть не задохнувшись от негодования. «Что я, сторож твоим бабам? Он, видите ли, бредит своей КТ, этот осел, этот сумасшедший!» — продолжал Гансьорг с ожесточением. «До тебя, видно, все еще не доходит, что поставлено на карту. Твоя шкура! Пройль предложил мне вправить тебе мозги. Это последнее предупреждение». Оскар вместо ответа вызвал к себе Петермана. «Есть у вас какие-нибудь вести?» Да, у Петермана были вести. КТ уехала. В Чехословакию, сообщили посланному. Больше никто ничего не знает. «Значит, все, что рассказал здесь малыш, правда?» Пауля Крамера не выпустили, его укокошили, а КТ подумала, что он, Оскар, ей налгал, и бежала от него, бежала с его ребенком, и все рухнуло, все разбилось вдребезги. Лицо его выражало бешенство и отчаяние. Гансьорг прикрикнул на него. «Пожалуйста, не разыгрывай Фауста, потерявшего свою Гретхен. Я здесь с официальным поручением. Я должен тебя предостеречь, опомнись. Пойми, наконец, что если ты не возьмешь себя в руки, тебе крышка». Оскар, полный злобы, сидел перед большим письменным столом. Высокомерно и насмешливо взирала на него маска. Он был уже совсем у цели. В Гейдельберге он был у цели. Он достиг и внешнего блеска, и внутреннего рассвета, и вот все рухнуло. «А все ты виноват!» — вдруг обрушился он на малыша, тихо, но мрачно, с безмерной ненавистью. Это ты втянул меня во все это. Если бы не ты, я остался бы в Мюнхене. Работал бы как порядочный человек и заключил бы договор с Гравличиком. Если бы не ты, у меня была бы моя КТ. Это или другая. Все было бы хорошо, если бы не ты. Ганс-Йорк умел владеть собой. Но когда человек несет такой бесстыдный вздор, как этот сопляк Оскар, то даже у святого может лопнуть терпение. «Попридержи свой гнусный язык», — ответил он тихо, но с необычайной резкостью. «Мне это надоело. Все, что тебя окружает, доставил тебе я. Все, все, чем ты стал, всем ты обязан мне. Кровью и потом это мне досталось, а в награду я слышу только идиотскую брань». «Плевка не стоит все, что ты мне дал», — возразил Оскар. «И ты это прекрасно знаешь. А за всю эту дребедень ты отнял у меня самое дорогое, отнял у меня видение. К этому ты стремился с самого начала. Пес ты, негодяй!» «Слышали мы эту музыку?» — со злобой и презрением ответил Ганс-Йорк. «Ты всегда был таков. При малейшей неудаче все сваливал на меня. Кто поджег мельницу в Дегенбурге? Кому пришлось красть черную краску? Мне. А кто получил от этого удовольствие? Ты. А кому достались побои? Мне. И так было всегда. Ты не мог себе отказать даже в самом маленьком, самом подлом желании. А я должен был тебе помогать. Из-за какого-нибудь дрянного пустяка ты всегда был готов прозевать главное. А мне приходилось поправлять то, что ты напортил. И в благодарность ты плевал мне в лицо, подлец. Когда я одолжил тебе 20 пфеннингов, ты был тогда у Ланцингера в 3-м классе. Мне была дана торжественная клятва, что в пятницу деньги будут возвращены. А ты не только не вернул их, но еще и напал на меня, отколотил. И все потому, что ты на 10 сантиметров выше меня. В этом все твое величие. Я обещал Терезе Лайхтингер, что пойду с ней на каток. И вот у меня не было 20 пфеннингов, чтобы заплатить за вход. И я остался дома, и она тоже. И вся наша любовь кончилась. А что ты сделал с 20 пфеннингами? Ты их прожрал. Купил себе жевательной резины. Оскар все это отлично помнил. Он вспоминал сотни подобных случаев, важных и неважных, но по существу неважных не было. И на минуту в нем шевельнулось легкое чувство вины. Но он тотчас же подавил его. Так уж повелось на свете. Один велик, а другой мал. Один из породы господ, и ему все дозволено, а другой — ничтожество. «Теперь все ясно», — торжествуя, ответил Оскар. «Теперь ты сам себя разоблачил. Ты неудачник. Тебе с самого начала не везло с женщинами, поэтому ты и зол. Мне эти 20 пфеннингов не нужны были. Тереза Лайхтингер бегала за мной и без них. Ты мне завидуешь. Вот ты и сваливаешь свои неудачи на меня. Вот ты и бранишься, и брызжешь ядовитой слюной». «Скажу тебе одно», — ответил Ганс-Йорк. «Несмотря на все твои громкие слова, ты проиграл. Весь этот вздор, все это очковтирательство уже не действуют. Ни на Пройля, ни на меня. Впредь я твою наглость сносить не намерен. Говорю тебе раз навсегда, если ты еще хоть раз будешь так нагл со мной, я перестану тебя поддерживать, и тебе крышка. А ты уже видел, чего ты можешь достигнуть, когда предоставлен самому себе». Братья стояли друг против друга, бледные. Их лица были искажены бешенством, глаза сверкали. Странно было смотреть, как эти элегантные господа, государственный советник и почетный доктор, видные члены самой могущественной партии Германии, стоят друг против друга в нелепой, роскошно обставленной комнате, непристойно бронясь, забывая свой с таким трудом приобретенный литературный язык и переходя на грубые баварские ругательства. «И подумать только!» Тихо, коварно, с затаенной злобой процедил Ганс-Йорк. «Что все это ты натворил из-за КТ, из-за самонадеянной капризной девчонки? Важный господин решил преподнести ей подарок. Важный господин не мог ответить отказом на просьбу. Не в силах был заявить своей шлюшке: «Нет уж, хватит, точка!» Оскар проговорил так же тихо, но с угрозой в голосе: «Говорю тебе, перестань!» «И не подумаю», — ответил Гансьорг. «Повторяю еще и еще раз. Своим идиотским тщеславием ты испакостишь карьеру и себе, и мне. На твою шлюшку нашел сентиментальный стих. Она требует, чтобы ты достал ей луну с неба». Оскар уже не слышал того, что говорит Гансьорг. Слова «сентиментальный стих» снова напомнили ему о том, что он потерял. Этот жалкий дурак Гансьорг даже не понимает, о чем идет речь. Ведь он туп, как бревно. Он во всем виноват, этот заморыш, этот злой дух, этот искуситель. И вот он стоит, маленький, невзрачный, бледный, бесстыдный, да еще смеется над его горем. Оскар посмотрел на него бешеным взглядом. Он сжал в кулаки свои большие руки с такой силой, что толстое кольцо больно врезалось в ладонь. Гансьоргу стало страшно, но он преодолел этот страх. «Что ты смотришь на меня какими-то глупыми глазами?» — сказал он. «Я ведь отлично знаю, что за этим взглядом ничего нет. Меня ты не запугаешь, мне страх неведом». Но тут бешенство окончательно захлестнуло Оскара. Перед глазами поплыли черные и красные круги. Он бросился на брата, как бывало в детстве, когда не мог найти другого довода, и стал его избивать. Это было огромным облегчением, но от каждого удара, который он наносил, ему было больно самому. Гансьорг съежился, но не сопротивлялся. Вдруг Оскар увидел, что из большого пореза на лице брата сочится кровь. Как видно, Оскар поранил его кольцом. Это сразу отрезвило старшего. Вся его ярость угасла. «Малыш», — подумал он, — «как это недостойно! Почетный доктор, академик, а дерусь с ним, как мальчишка. Но это его вина. Нет, моя. А, впрочем, не все ли равно, кто виноват?» Он отошел от брата. «Плохо мне, Гансль», — проговорил он тихо, жалобно, искренне. «Я очень страдаю. Ведь ты задел самое больное место». И он открылся ему. «Дело в том, что у этой женщины от меня будет ребенок. И я безмерно этому радовался. А вы укокошили ее брата. И она ушла от меня. Вы все у меня отняли». Гансьорг сидел перед ним измотанный, щуплый, и кровь струилась по его лицу. Он машинально вытер его носовым платком, но платок тотчас же пропитался кровью, она каплями стекала на костюм. Однако Гансьорг не обращал на это ни малейшего внимания, ибо он вдруг понял душевное состояние Оскара. Значит, и его настигло горе, этого хвостуна, гениального пророка. Значит, и он испытал то, что Гансьорг испытывал сам всю жизнь. У него есть все, чего только можно пожелать, но эта женщина ему не достанется. А ведь он уже завоевал ее, он уже сделал ей ребенка. У него есть 100 других, сколько душе угодно, еще красивее, еще лучше. Но ему нужна именно эта, а именно этой он не получит. Она от него ускользнула. Гансьоргу стало жалко брата, но он тут же подумал: поделом ему. Чего ради он втюрился в эту гордячку, в эту дуру Кэте? Ему, Гансьоргу, она всегда была противна. И он не понимает, почему Оскар с ней так долго возится, раз она мучает его. Между тем Оскар, увидев, как разукрасил брата, испугался. Он был полон раскаяния и жалости. «Идем в ванную», — позвал он Гансьорга. «Надо вымыться. Я пошлю к тебе на квартиру или позвоню, чтобы тебе принесли костюм и белье». «Тебе больно?» — спросил он озабоченно. «Может быть, вызвать врача?» Гансьоргу не было больно, и он не хотел звать врача. Но он отправился в ванную в сопровождении Оскара, и разрешил позвонить насчет белья и костюма. Он стоял в ванной под душем. Оскар в который раз с презрением и состраданием рассматривал тщедушное тело этого заморыша.